Глава 21. Красив был королевский дворец Каперунгов. Выстроенный 8 столетий назад первым из династии, достраиваемый и перестраиваемый следующими поколениями, он больше походил на сказку, чем на реальность. У меня не хватало слов, чтобы описать великолепие этого огромного строения. Белоснежный и розовый мрамор, искусная мозаика, изящные колонны, фонтаны и статуи, прохлада висячих садов, удивительная красота оранжерей и прозрачная вода бассейнов. Окруженный высокой крепостной стеной, дворец раскинулся на 3 живописных холмах, утопающего в зелени зареба. С одной его стороны к нему подступал город, роскошные особняки, зелень садов и мощеные гранитом дороги. С другой — великое море. Умиротворенное, оно лизало серые скалы, мерно билось о камни, но когда поднимался ветер, то изволивало гневаться, яростно вгрызаясь в берег, и корабли с опаской входили в узкую бухту зареба, с 2 сторон которой на них взирали огромные статуи первых из династии Каперунгов. В этом городе властвовало вечное лето. Жара пронизывала насквозь, от нее перехватывало дыхание, едва только я выходила из прохладных помещений дворца и поднималась на крепостную стену. Испепеляющее дыхание пустыни прилетало с востока, влажные вздохи океана приносил ветер с запада. Его порывы трепали тонкие светлые одежды, подаренные мне Марисой Каперунг, королевой драконов, принявшей нас так радушно, словно мы доводились ей родней. Нет же, моя родина лежала на севере, и я простаивала на стенах, вглядываясь вдаль за покрытые дымкой зеленые холмы. Ждала, не покажется ли вестник, не принесет ли новостей из Кемира. Ждала, дышала раскаленным воздухом, набиралась сил, понимая, что они пригодятся, когда соберусь вернуться на родину. Королевская семья пыталась меня развлечь. Прогулки по саду, катание на лодках, лучшие музыканты и комедианты островного королевства. Но я стремилась в небо, с каждым разом взмывая все увереннее, набирая сил перед отлетом. То, что я вернусь в Кемир, знала сразу же, как только надо мной сомкнулись когти Дарьяна Каперунга, и мы взмыли над долиной из Лисса. В Заребе мне довелось полетать с королем и королевой, а также с молодым наследником престола. Он оказался милым юношей, немного стеснялся, но вскоре мы нашли общий язык. К тому же слух о том, что последний из династии Кромундов удалось спасти умирающего дракона, приняв его 2-ю ипостась, всколыхнул островное королевство. К стенам дворца приходили, прилетали многие, желая поглазеть на диво дивное, принцессу Лаэнизу Кромунд. Сперва меня оградили от драконьего любопытства, но... Затем я попросила собрать всех, кто хотел меня увидеть, после чего обернулась под жадными взглядами огромной толпы, расправила огромные крылья, выгнула голову, позволяя себя рассмотреть, затем взмыла в небо, сопровождаемая королевской четой и моей семьей. Они появились в первый же вечер нашего прилета в Гридар. Я едва успела принять ванну в роскошной дворцовой купальне. Затем ловкие горничные облачили меня в тонкие невесомые одежды из шелка и шифона. Мельком взглянула на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрела худая незнакомая девица, не особо похожая на меня прежнюю. Пусть болезнь отступила, но слабость делала меня уязвимой, и я с замиранием сердца ждала встречи с родителями Ариши. Их я узнала сразу же. Светловолосая женщина из воспоминаний. Время казалось над ней невластным, зато судьба подкралась из-под тишка, нанесла подлый удар, заложив скорбные морщинки над уголками ее рта. Рядом с мамой темноволосый мужчина с резкими чертами лица. Мои родители, моя семья, ведь я и Ариша теперь одно целое. До этого я не знала, как они меня встретят. Признают ли или оттолкнут, заявив, что я самозванка. Металась по роскошной комнате. Мне отвели целое крыло огромного дворца. Заламывала руки от волнения, хотя подруги пытались меня успокоить. «Мы даже не полетели на ее похороны», — сказала мне Мойра Сигреда, после того, как разжала объятия, и я шагнула к темноволосому мужчине, терпеливо дожидавшемуся своей очереди. «Я сказала твоему отцу, что Дарьян ошибся, и погибла не наша девочка». «Отец, он тоже обнял меня, не сдерживая слезы, забыв, что мужчины не плачут». Тут мама снова взяла меня за руки, и я вновь уткнулась в ее плечо, вдыхая знакомый с детства запах. То, что у меня было два детства, меня это больше не смущало, меня больше ничего не смущало. «Семья. У меня есть семья». Я не могла поверить, когда узнала о том, что случилось в Хольберге. Твердила Тобиосу, что ты жива. Материнское сердце не обманешь. «Ты вернулась». Она отстранила меня, жадно вглядываясь мне в лицо, ища различия, боясь их найти. Пусть сердце ее подсказывало, что я лишь наполовину ее дочь, она с легкостью закрыла на это глаза. К тому же теперь я как никогда прежде походила на Аришу. После болезни, которая чуть не убила меня в долине из Лиса, я изменилась, трансформировалась. Ариша была немного выше, я же тоньше ее в кости. У нее был круглее овал лица, полнее губы, тогда как у меня ее глаза... Улыбка, непослушные волны белокурых волос. «Дочь! Это наша дочь!» Наконец, очнувшись, словно медведь после зимней спячки, произнес Тобиас Сигреда. «С возвращением, Ариша!» «Но как же теперь?» — растерянно произнесла мама. «Ты останешься здесь или же вернешься домой? Твоя комната... В ней все, как и было до того, как ты улетела в Кемир». «Я останусь во дворце», — ответила ей. «Сложно отказаться от королевского гостеприимства. Но я с удовольствием отправлюсь домой». Как же сладко звучит это слово. Тем же самым вечером я побывала в особняке королевского советника, моего отца. Прикоснулась к собственным вещам, вдохнула запах сада, знакомый с детства, вышла через внутреннюю дверь наружу, прошлась по цветнику, затем толкнула калитку и поднялась по узкой тропинке на соседний холм, с которого открывался чудесный вид на великое море. «Вот ты где!» — воскликнула мама, пришедшая за мной следом. «Так я и знала, что найду тебя на твоем любимом месте». Она села рядом и стала смотреть со мной на море. Ветер хлестал по лицу, теребил наши длинные одеяния. Здесь, на этом самом месте, я впервые превратилась в дракона, затем отправилась в свой первый полет. «А что Дарьян?» — осторожно спросила мама. «Дарьян», — задумчиво произнесла я. Он не отходил от меня ни на шаг, но сегодня я попросила оставить меня в покое, сказав, что хочу встретиться с родителями. «С ним все сложно, мама». В Кемире четвертый день полыхал огонь Ангехора. Люди, орлорды и драконы вставали под знамена Кромундов, выступая открыто против Тиринга. Я знала, сердцем чувствовала, что мы победим, но мне не хватало зрительного подтверждения, а еще мне не хватало сил, отнятых болезнью, чтобы преодолеть великую пустошь, отделявшую островное королевство от Кемира. Но скоро, совсем скоро я вернусь в Кемир. Мама молчала, ждала продолжения. «Дарьян», — повторила я. «Он сказал, что это не его война». «Но...» «И он прав. Это не его война. Свою битву он проиграл за меня». В долине, когда я металась между жизнью и смертью, запутавшись в своих ипостасях, в своих мужчинах, я, наконец, выбрала свой путь. В моей жизни есть другой человек. Вернее, он не совсем человек, но и не дракон. Лицо женщины вытянулось от удивления. «Арлорды, слыхала о таких?» Она знала, но мне пришлось долго, очень долго рассказывать, что, как, где и почему. Пришел отец и устроил форменный допрос, когда узнал, за кого я собираюсь замуж. «Но Ариша!» — протянула мама, и я... Я откликалась на много имен. Лайны, Лайниза, Ариша, сестричка, маленькая принцесса, моя дорогая воспитанница. Как угодно, лишь бы знать, что я не одна... что у меня есть семья. Сперва ты должна поговорить с... Именно это я и собираюсь сделать. Мне нужно попасть к фонтану желаний».